5. Они спустились с крыльца. Жена ранчера первой, Эйзенхарт, за ней, Роланд последним. Позади них открылась и закрылась дверь кухни. «Славные боги! Миссис Эйзенхарт собирается бросать тарелку!» — радостно воскликнул Бенни Слайтман. «Джейк, ты не поверишь своим глазам!» «Отошли их в дом, Воун», — Маргарет глянула на мужа. «Незачем им это видеть». «Нет, пусть смотрят», — возразил Эйзенхарт. «Мальчикам не повредит, если они увидят, что может женщина». «Отошлём их в дом, Роланд, да?» Теперь она повернулась к стрелку, раскрасневшаяся, со сверкающими глазами и очень хорошенькая. Роланду показалось, что теперь она выглядит на добрых 10 лет моложе по сравнению с той Маргарет, что вышла из дома с Арисой под фартуком. Но он задался вопросом, а удастся ли ей точно бросить тарелку в таком состоянии. Ему очень хотелось это увидеть, потому что удар из засады — грубая работа, и волнение ни в коем случае не должно мешать быстроте и точности. «Я согласен с твоим мужем», — ответил он, — «и позволил бы им остаться». «Ну, пусть будет по-вашему», — вроде бы с неохотой согласилась Маргарет. Но Роланд видел, что она довольна, что ей нужны зрители. И надежда всё крепла. Роланд подумал, что у жены ранчера, среднего возраста, миниатюрной, с маленькой грудью и тронутыми сединой волосами, сердце охотницы. Не стрелка, конечно, но в такой ситуации он бы не отказался получить в своё распоряжение нескольких охотников, нескольких убийц, всё равно, мужчин или женщин. Она направилась к амбару. Когда до пугал, охранявших ворота, оставалось 50 ярдов, Роланд коснулся руки Маргарет, остановив её. «Нет», — она покачала головой, — «слишком далеко». «Я видел, как ты бросал тарелку из большего расстояния», — возразил Эйзенхарт, а когда она бросила на него сердитый взгляд, добавил. «Да, видел». «Может, и видел, только тогда рядом не стоял стрелок из рода Эльда», — фыркнула она, но не сдвинулась с места. Роланд подошёл к амбару, снял с одного из пугал, того, что стояло слева, голову, лыбящуюся тыкву. Вошёл в амбар, без труда нашёл секцию с картофелем, взял картофелину, вышел из амбара, положил на плечи пугала взамен тыквы. Поскольку размерами пугало не уступало человеку, контраст между головой и туловищем получился разительный. Теперь пугало напоминало карнавального уродца. «Роланд, нет!» — закричала Маргарет. «У меня не получится! Я не смогу!» «Я тебе не верю!» — стрелок отступил в сторону. «Бросай!» На мгновение подумал, что Арису она не бросит. Маргарет огляделась в поисках мужа. Если бы Эйзенхарт стоял рядом, она точно сунула бы тарелку ему в руки, а сама бросилась в дом, не думая, порежется он или нет. Но вон Эйзенхарт уже отошёл к ступенькам крыльца. Мальчишки стояли у него за спиной, Бенни Слайтман улыбался. Зато Джейк пристально наблюдал за ней, сдвинув брови, чтобы ничего не упустить. «О, Роланд, я...» «Хватит, миссис». «О прыжках ты всё говорила правильно, но теперь я хочу посмотреть, не расходятся ли у тебя слова с делами. Бросай!» Она отпрянула, глаза широко раскрылись, словно ей отвесили оплеуху. А затем повернулась к пугалу, занесла правую руку над левым плечом. Последние лучи заходящего солнца окрасили тарелку в багрянец. Губы Маргарет превратились в тонкую белую линию. На мгновение мир застыл. «Риса!» — яростно, пронзительно выкрикнула она и выбросила руку вперёд. Пальцы разжались, указательный вытянулся вдоль линии, по которой полетела тарелка. Из всех находившихся во дворе, в том числе и трёх ковбоев, остановившихся посмотреть, как хозяйка бросает Арису, только Роланду хватило остроты глаз, чтобы проследить за полётом тарелки. «Точный бросок!» — радостно подумал он. «Очень точный!» Тарелка с низким воем летела над утоптанной землёй двора. Менее 2 секунд потребовалось для того, чтобы достичь цели. Картофелина развалилась на 2 половинки, одна упала на землю у правой руки чучела, вторая у левой. Сама же Ариса вонзилась в воротину. Мальчишки издали восторженный крик. Бенни вскинул раскрытую ладонь, как научил его новый друг. Джейк звонко хлопнул по ней 2-й ладонью. «Отличный бросок, Сэй Эйзенхарт!» — крикнул Джейк. «Отличное попадание! Спасибо тебе!» — добавил Бенни. Роланд заметил, как разошлись губы женщины, обнажая зубы, когда она услышала эту искреннюю похвалу. Совсем как у лошади, увидевшей змею. «Мальчики, на вашем месте я бы ушел в дом», — сказал он. На лице Бенни отразилось недоумение. Джек еще раз взглянул на Маргарет Эйзенхарт и все понял. «Ты делаешь, что следует, а потом до тебя доходит, что ты сделал». «Пошли, Бен», — бросил он. «Ну, пошли». Он взял своего нового друга за руку и потянул к кухонной двери. Роланд позволил женщине постоять несколько секунд, чтобы она пришла в себя. На щеках еще горели пятна румянца, но в остальном лицо побелело, как молоко. Стрелок подумал, она изо всех сил старается побороть тошноту. Подошел к воротине амбара, схватился за сектор Арисы с тупой кромкой и потянул на себя. Удивился, сколь большое усилие пришлось приложить, прежде чем тарелка шевельнулась и, наконец, ее удалось вытащить. Он принес тарелку Маргарет со словами «Твой инструмент». Поначалу она Арису не взяла, зато бросила на Роланда полный ненависти взгляд. «Почему ты насмехаешься надо мной, Роланд? Как ты узнал, что Воун взял меня из клана Мэнни? Скажи нам, прошу тебя». Помогла, конечно, Роза. Прикосновение к ней усилило интуицию, помогло и лицо Маргарет, в котором было немало общего с лицом старика Хенчика. Но он не собирался объяснять этой женщине, каким путем и откуда попадали к нему те или иные сведения. Поэтому просто покачал головой. «Я этого не знал и не насмехался над тобой». Маргарет Эйзенхарт ухватила Роланда за шею, сухой, жаркой ладонью. Наклонила ухо к своему перекошенному рту. Он будто уловил запах всех кошмаров, мучивших ее с того момента, как она решила покинуть своих близких ради крупного ранчера Кальи Брин Стёрджес. «Я видела, как вчера вечером ты говорил с Хенчиком. Еще будешь говорить с ним. Будешь, не так ли?» Роланд кивнул, завороженный ее хваткой. Невероятной для такого миниатюрного тела силой. Она шумно дышала ему в ухо. Неужто лунатик таился внутри каждого, даже в такой вот женщине? На этот вопрос Роланд не знал ответа. «Хорошо, я говорю спасибо тебе. Передай ему, что Маргарет из клана Красной Тропы прекрасно живет со своим любимым». «Ага, прекрасно». Хватка стала еще крепче. «Передай ему, что она ни о чем не сожалеет. Сделаешь это для меня». «Да, леди, будь уверена». Она выхватила у него тарелку, не боясь порезаться об острую кромку. С тарелкой явно почувствовала себя увереннее. Посмотрела на него полными слез глазами. «Ты говорил с моим отцом о пещере? О пещере двери?» Роланд кивнул. «С чем ты пришел к нам? Ты, несущий смерть, человек с оружием!» Подошел Эйзенхарт, с тревогой глянул на жену, которая ради него ушла из привычного ей мира. Какое-то мгновение она смотрела на него, словно видела впервые в жизни. «Я делаю только то, что велит Ка», — ответил Роланд. «Ка!» — воскликнула Маргарет, ощерившись. Лицо вдруг стало злобным, пугающим. «Отговорка всякого возмутителя спокойствия! И ты ничем не отличаешься от прочих!» «Я делаю, что велит Ка, и тоже будешь делать ты». Маргарет смотрела на него, словно не понимая слов. Роланд оторвал жаркую руку от своей шеи, сжал ее мягко, не до боли. «И то же будешь делать ты». Секунду-другую она выдерживала его взгляд, потом опустила глаза. «Ага», — пробормотала. «Ага, как и мы все». Вновь решилась посмотреть на него. «Ты передашь Хенчику мои слова?» «Ага, леди, я же обещал». На дворе, где с каждым мгновением сгущалась ночь, воцарилась тишина, нарушаемая разве что далекими криками Расти. Трое ковбоев по-прежнему стояли у загона с рабочими лошадьми. Роланд направился к ним. «Добрый вечер. Надеюсь, у тебя все хорошо», — приветствовал его один из них, коснувшись лба. «Пусть все будет еще лучше», — ответил Роланд. «Миссис бросила тарелку и бросила хорошо. Мы говорим спасибо, да?» «Мы говорим спасибо ей», — согласился другой ковбой. «Рука у миссис крепкая, глаз острый». «Острый», — кивнул Роланд. «И вот что я вам сейчас скажу. Слушайте меня внимательно, прошу вас». Ковбои недоуменно уставились на него. Роланд вскинул голову, улыбнулся небу, вновь посмотрел на них. «Вам, возможно, захочется поговорить об этом, рассказать, что вы видели». Они не сводили с него глаз, не желая признаться, что такое желание у них, конечно же, возникло. «Проговоритесь, я убью вас всех», — добавил Роланд. «Вы меня поняли?» Эйзенхард коснулся его плеча. «Роланд, право же...» Стрелок сбросил его руку, не оглядываясь. «Вы меня поняли?» Ковбои кивнули. «Вы мне верите?» Они вновь кивнули. На лицах читался страх. Роланда это порадовало. У них были основания для испуга. «Скажите спасибо тебе». «Мы говорим спасибо тебе», — ответил один. Его прошиб пот. «Ага», — ответил второй. «Большое-большое спасибо», — ответил третий, нервно сплюнув табачную жвачку. Эйзенхард предпринял вторую попытку. «Роланд, послушай, я прошу...» Но Роланд не слушал. В голове одна за другой возникали идеи. Внезапно он понял, что надо делать. Во всяком случае, что надо делать на этой стороне. «Где робот?» — спросил он ранчера. «Энди, на кухне с мальчиками, я думаю». «Хорошо. Там есть комната, где ты хранишь племенные книги». Стрелок кивнул в сторону амбара. «Ага. Тогда пойдем туда. Ты, я и твоя миссис». «Я бы хотел, чтобы она пошла в дом», — ответил Эйзенхард. «Я бы хотел, чтобы она пошла куда угодно, лишь бы подальше от тебя», — прочитал Роланд в его глазах. «Наш разговор не затянется», — честно ответил Стрелок. «Он уже увидел все, что хотел».